Соло на шлюпе. В конце XIX века закончилась эпоха парусного флота. Корабли, бороздившие моря и океаны, на протяжении тысячелетий при помощи паруса и ветра уступили свое место пароходам. Многие капитаны парусного флота остались не у дел. Среди них оказался и Джошуа Слоком. Но старый морской волк не сдался неумолимо наступающему прогрессу. 50-летний капитан американского торгового флота слишком долго плавал по морям, чтобы теперь искать пристанища на берегу. Спрей. В 1892 году приятель Китобой продал Слокому за символическую цену старый шлюп Спрей, брызги, который стоял в поле под Фэрхейвеном на подпорках. По мнению местных остряков, он был построен в первом веке нашей эры. В течение 13 месяцев Слоком кропотливо перебрал весь корпус древнего судна и заменил все детали, от киля до клотика на мачте. Старый Спрей родился заново. Одномачтовый шлюп имел 12 метров в длину, 4,5 в ширину, водоизмещение 12 тонн. Спущенный на воду, он напоминал лебедя. План кругосветного плавания. Сначала Слоком попытался заняться на своем судне рыболовством, но не преуспел в этом деле. Все чаще опытный морской волк устремлял взор к горизонту, задумывался о большом путешествии. Постепенно в голове моряка сложился план одиночного кругосветного плавания, о котором он давно мечтал. Еще никому не удавалось обогнуть земной шар под парусом в одиночку. Бостон, Гибралтар. 24 апреля 1895 года капитан Слоком отправился из Бостона на восток через Атлантику в Средиземное море, намереваясь пройти Суэцким каналом в Индийский океан. Достойно выдержав первый серьезный шторм, Спрей продемонстрировал свою надежность и показал прекрасные мореходные качества. В хорошую погоду при попутном ветре он мог сутками идти с закрепленным рулем без особого присмотра, давая капитану возможность отдыхать и заниматься палубными работами. Чтобы прогнать чувство одиночества и не разучиться говорить во время длительного одиночного путешествия, Слоком громким голосом сам себе отдавал команды и докладывал об их выполнении. Потом он вспомнил, что подростком любил петь, хотя его музыкальные способности тогда ни у кого не вызывали зависти. Но здесь, посреди океана, вокальные данные моряка пользовались большим успехом у сопровождавших корабль дельфинов, которые начинали совершать немыслимые кульбиты, когда капитан Спрея затягивал очередную арию. Суточные переходы по Атлантике составляли 120-150 миль. На 13-й день плавания Спрей встретил в океане испанскую Баркентину. Ее капитан бросил Слокому конец веревки, по которой переправил ему бутылку вина и свою визитную карточку. Но когда испанец узнал о цели путешествия американца, он перекрестился и поспешно скрылся в каюте. На Азорских островах Слоком сделал солидный запас овощей, фруктов и брынзы, которую обильно заедал сливами. Когда моряк снова вышел в море, у него начались желудочные колики. На море поднялся сильный ветер. В перерывах между приступами капитан Спрея зарифил часть парусов, спустился в каюту, рухнул на голый пол и потерял сознание. Когда мореплаватель очнулся, Спрей плыл в бушующем океане. Выглянув на палубу, Слоком в изумлении застыл на месте. У штурвала, широко расставив ноги, в костюме 15 века стоял человек. Незнакомец приподнял шляпу и сказал: «Не беспокойтесь, сеньор капитан, я пришел, чтобы помочь вам». «Откуда вы взялись?» — прохрипел Слоком. «Кто вы?» «Я рулевой спинты каравеллы Колумба. У вас лихорадка, сеньор капитан. Ложитесь, я буду править вашим судном всю ночь, а к утру вы поправитесь». Слоком постелил на пол матрас и снова без сил свалился. Сквозь бред до него донеслись нравоучения рулевого. Было очень неосторожно кушать несвежую брынзу из козьего молока со сливами, сеньор капитан. Проснувшись утром, Слоком почувствовал себя намного лучше. Спрей, как рысистый конь, мчался по заданному курсу. Таинственный незнакомец, плод галлюцинаций вследствие отравления брынзой, исчез. Ураган постепенно затих, а к полудню взошло солнце. К вечеру капитан окончательно поправился, приготовил роскошный ужин и с большим аппетитом поел. Никогда еще команда не была так довольна своим коком, как на Спрее, записал в судовом журнале мореплаватель. Здоровое чувство юмора не покидало моряка на всем его долгом и опасном пути. Пираты. В порту Гибралтара английские военные моряки отсоветовали Слокому плыть через Суэцкий канал. Воды Средиземного моря кишели арабскими пиратами. Капитан Спрее принял решение пересечь Южную Атлантику и пройти в Тихий океан Магеллановым проливом. Но встречи с разбойниками избежать все равно не удалось. У марокканских берегов за Спреем погналась арабская филюга. Ветер усилился, и, опасаясь потерять мачту, Слоком был вынужден зарифить паруса. Расстояние между судами сокращалось. Капитан Спрее уже хорошо видел чубы на головах своих преследователей, за которые Магомед тащит злодеев в ад. Решив дорого продать свою жизнь, Слоком приготовил ружье. Но в самый драматичный момент гонки налетевший шквал ветра начисто снес мачту на филюге. Спрей ушел от погони и взял курс на Бразилию. У берегов Уругвая и Патагонии. В Рио-де-Жанейро мореплаватель сменил парусное вооружение шлюпа на косые паруса, как у Иола. Они больше подходили для плавания в широтах бурной Южной Атлантики. У берегов Уругвая, чтобы избежать сильного встречного течения, Спрей держался слишком близко к берегу, и в одну из ночей со всего хода врезался в отмель, увязнув в песке. Спущенная на воду шлюпка под ударом волны перевернулась. Слоком оказался в воде и чуть не утонул, поскольку не умел плавать, как и многие моряки того времени. Только с помощью жителей уругвайских прерий ему удалось снять спрей с отмели. Избежав одну опасность, моряк встретил другую у берегов Патагонии. Начавшийся шторм обрушил на спрей целую гору мощной волны. Кораблик полностью скрылся под водой. Капитан схватился за мачту и целую минуту находился между жизнью и смертью. Но Спрей и его отважный капитан выдержали и это суровое испытание. «Я встретился с Нептуном в час его гнева, но он не нашел в моих поступках ничего оскорбительного и позволил продолжать плавание». Появилась еще одна запись в журнале. 11 февраля 1896 года Спрей вошел в суровый и мрачный Магелланов пролив. Это подлинное чудовище юга. Чудовище юга. Длинные водоросли, облепившие подводные скалы, зловеще шевелились под килем Спрея, а обломки парохода на берегу дополняли безрадостную картину. От мыса Горн приближалась белая дуга, признак надвигающегося шторма. Слоком быстро убрал паруса. И тут ураган, словно пушечный выстрел, ударил по судну. Буря ревела на протяжении 30 часов. Однако Спрей благополучно добрался до чилийской угольной станции Пунта-Аренас. Здесь мореплаватель узнал, что в проливе орудуют бандитские шайки местных жителей, и плыть дальше одному небезопасно. Слоком установил на палубе два чучела, привязал к ним веревки, дергая за которые, придал манекенам подвижность. Преодолевая ураганный ветер и встречные течения, мореплаватель 3 недели пробивался к Тихому океану. В пути пришлось отстреливаться от стаи погнавшихся за спреем подозрительных лодок. Когда он с большим трудом вышел в Тихий океан, жестокий шторм отнес его к мысу Горн. Град и снег секли капитана всю ночь. По рассеченному лицу текла кровь. Лавируя в лабиринте архипелага «Огненная земля» среди скалившихся на спрее рифов, Слоком с трудом и большим риском вновь вернулся в Магелланов пролив. Став на якорь, выбившийся из сил мореплаватель спустился отдохнуть в каюту, предусмотрительно рассыпав по палубе обойные гвозди острыми концами вверх. Среди ночи его разбудил душераздирающий вопль. Схватив ружье, Слоком выскочил на палубу. Но непрошенные гости, поранив ноги гвоздями, уже попрыгали в свои шлюпки и удирали на крейсерской скорости. Отремонтировав разодранные штормом паруса, мореплаватель вторично пошел на штурм пролива, постреливая из ружья в том направлении, где показывались вооруженные жители огненной земли. В ответ в корпус спрея впивались трепещущие стрелы. По пути Слоком наткнулся на потерпевший крушение пароход с грузом сала и загрузился под завязку ценным продуктом. Измазанный жиром и облепленный плотным слоем снега спрей со второй попытки вырвался из тисков пролива на просторы Тихого океана и стрелой понесся к экватору, к теплу и лету. Бизнес и исчезающий рай. На архипелаге Хуан Фернандес Слоком занялся торговлей салом. Местные жители расплачивались самой разнообразной валютой, среди которой были монеты с кораблей, погибших в местных водах несколько веков назад. Впоследствии моряк продал их антикварам значительно дороже номинальной стоимости и неплохо заработал. Чем дальше капитан уплывал от центров цивилизации, тем меньше ему задавали меркантильных вопросов. На архипелаге Самоа у него ни разу не спросили, какую выгоду он извлечет из кругосветного путешествия. Здесь люди доживали последний век в мире, где человеку не приходилось вести жестокую борьбу за существование. Природа сама давала островитянам все необходимое для простой жизни. Пройдет еще несколько десятилетий, и этот последний уголок исчезающего рая навсегда канет в лету. Австралия, Южная Африка. Останавливаясь в портах Австралии и Тасмании, Слоком читал лекции о своем путешествии, и они пользовались большим успехом. В Индийский океан спрей вышел через Торисов пролив. По пути к мысу Доброй Надежды сделал остановки на Кокосовых островах, островах Родригес и Маврикий. В Южной Африке Слоком посетил Трансваальскую республику, где был представлен президенту страны Паулю Крюгеру. Узнав, что моряк совершает кругосветное плавание, господин президент с непрошибаемым апломбом изрек: «Это невозможно, поскольку Земля плоская». Последний этап. Обогнув Южную Африку, спрей появился в водах Атлантики. При устойчивых попутных пассатах корабль проходил 150-180 миль в сутки. Остались позади острова Святой Елены и Вознесения. У экватора Слоком встретился с американским военным кораблем и узнал, что между США и Испанией началась война. Капитан Спрея предложил соотечественникам в целях взаимной защиты держаться вместе, но военные не оценили своеобразный юмор путешественника. Выдержав последний жестокий шторм у берегов Северной Америки, Слоком в очередной раз продемонстрировал невероятное искусство владения парусом и с помощью изрядной доли удачи завершил кругосветное плавание в родном порту 3 июля 1898 года. Оно продолжалось 3 года и 2 месяца. Секрет успеха. Капитан чувствовал себя прекрасно. За время плавания он прибавил в весе и даже внешне помолодел. На вопросы о секрете успеха своего рискованного предприятия он отвечал: «Чтобы в чем-либо преуспеть, надо хорошо знать дело, за которое берешься, и быть готовым к любой случайности». Джошуа Слоком стал первым моряком, который обогнул земной шар на судне класса яхты, управлявшейся одним человеком.